Глава вторая. Мутанты. Предложение Кайнца оказалось весьма разумным. Идти ночью было гораздо легче. И хотя ноги по-прежнему проваливались в песок, высокие барханы становились непреодолимой преградой, все это несравнимо с палящими лучами Сириуса. Приятная утренняя прохлада радовала людей, и они двигались настолько быстро, насколько это было возможно. Ведь всего через несколько часов жара станет невыносимой. Первое время разведчики ориентировались по компасу, но вскоре небо на востоке озарилось румянцем. Затем из-за горизонта появился огромный огненно-белый диск звезды. Воздух пустыни начал быстро прогреваться. С каждой минутой становилось все жарче и жарче. Моментально упал темп ходьбы, и спустя 2 часа граф остановил группу. Они прошли больше 20 километров, и для начала это было совсем неплохо. Воткнув копья в песок, наемники натянули на них одеяло. Образовалась хоть какая-то тень. Уставшие, измотанные люди буквально валились с ног. Заснули все почти одновременно, и даже дежуривший Ридли задремал часа на полтора. Сонное царство продолжалось до полудня. Затем разведчики начали приходить в себя. Перед вечерним маршем им надо было хорошенько отдохнуть, но сделать это оказалось тяжело. Даже под навесом люди изнывали от жары. Запасов воды хватало еще дней на 10, а потому расходовали ее очень экономно. Зато пища не лезла в глотку. Разведчики ели через силу, чтобы хоть как-то пополнить ресурсы организма. Лежа на спине, время от времени приподнимаясь и смотря на Ридли, который в наказание за сон дежурил на верхушке бархана, Лунгрен произнес: «Бедный Освальд, он сжарится в этих песках. Генрих, не пора ли парня вернуть под навес? Тащить его у меня нет ни малейшего желания». «Свен прав», — вставил Аята. «Полчаса на таком пекле вполне достаточно. В конце концов, каждый из нас мог попасть в подобную ситуацию. Кроме тебя, никто в пустыне не бывал. Неудивительно, что даже такой хороший солдат, как Ридли, допустил ошибку». «Хорошо», — согласился Кайнц. «Пусть возвращается». Граф уже и сам подумывал о прощении. Наказание действительно было суровым, а ведь еще предстоял длинный марш. Генрих с содроганием представлял, каково там парню на верхушке бархана. Никуда не укрыться, не спрятаться. Сириус жесток и безжалостен. Стоило Храброву свистнуть и призывно махнуть рукой, как Освальд сорвался с места. Он в одно мгновение скатился по песку и нырнул под навес. «Воды! Воды!» — жадно запросил немец. Виола тотчас протянул ему флягу. Ридли чуть ли не одним глотком осушил четверть. Пришлось в срочном порядке отбирать у него эту емкость. Переведя дух, Освальд наконец вымолвил: «Братцы, это сущий кошмар! Я даже не могу представить, что мы вчера шли в такую жару. Нормальному человеку это не под силу. За 30 минут с меня сошло 100 потов. Еще немного, и я умер бы от обезвоживания организма. Обидно, что здесь даже могилу не вырыть». После этих слов юноша рухнул на разложенное одеяло. «Да, днем идти равносильно самоубийству», — проговорила Салан. «Мы знали, что на Тосконе климат намного жарче и суше, но чтобы настолько? Читать в книгах о пустынях — это одно, а находиться здесь — совершенно другое. Я даже представить себе не могла столь безжизненное и суровое место». «А на Алане разве нет пустынь?» — удивленно спросил Тина. «Есть 2», — ответила девушка. «Но обе каменистые и очень незначительных размеров. Тем более, что в последнее время осуществляется программа великого координатора по их орошению и заселению. Лет через 20 эти 2 белых пятна исчезнут с карты планеты». «Алан находится немного дальше от Сириуса», — добавила Олис. «Правда, и атмосфера у нас по составу несколько иная, но все же. Наша родная планета слишком уступает по размерам Тосконе, чтобы позволить себе столь обширные незанятые земли. Это большая роскошь. 200 лет назад и здесь пустыня была намного меньше. Во всяком случае, там, где мы находимся, на карте обозначена лесостепь. Ядерная катастрофа нарушила баланс в природе, и пески пошли в наступление. И, как видим, они побеждают, — сказал Генрих, убирая карту в рюкзак. Разговор вскоре затих, и разведчики снова впали в полусонное состояние. Лишь спустя 8 часов, когда до захода осталось совсем немного, Кайнц приказал сворачивать лагерь. Выбираться из-под навеса под яркие, испепеляющие лучи Сириуса было настоящее мучение. Однако все прекрасно понимали, что надо идти. Где-то позади наверняка движется отряд Коуна. Удивительно, как они еще до сих пор не догнали группу. Но это лишь радовало. Закинув рюкзаки за спину, воины вытянулись в цепочку и начали подниматься на бархан. Первыми шли Храбров и Аята, далее Кайнц, Виола, Салан и Кроул, а завершали колонну Лунгрен и Ридли. Одному богу известно, как тяжело дались эти метры вверх по сыпучему песку. Дальше было полегче. Звезда медленно, но неуклонно склонялась к горизонту, и все с нетерпением дожидались вечерней прохлады. Она наступила примерно через 1,5 часа, когда позади осталось 8 километров. Сириус уже на 2/3 скрылся за горизонтом, и на пустыню опускались сумерки. Впрочем, пока видимость была великолепная. Каждый раз, поднимаясь на высокую точку, разведчики с удовлетворением отмечали, что погони нет. Коун отстал, и отстал очень далеко. Группа шла ровным, относительно небыстрым темпом. За минувшие дни люди научились экономить силы, а потому реплики слышались крайне редко. Каждый думал о чем-то своем. Песок, песок, песок. Еще 3 тяжелых километра. Воины двигались словно роботы. Уже никто не обращал внимания на высокие барханы, на редкие комочки растений, на странных маленьких юрких существ. Трудно было даже разобрать, как они выглядят и на кого они похожи. Может быть, это змеи, может, ящерицы, а может, какое-нибудь насекомое. Времени и сил на остановку никто тратить не хотел. Обогнув небольшой песчаный холм, Тина вдруг замер. Он поднял руку и настороженно произнес: «Я слышу какие-то звуки». Вся группа тотчас замерла. Теперь уже без труда можно было расслышать тонкий отрывистый голос. Он доносился откуда-то из-за бархана на юго-западе. Вскоре звук повторился. «По-моему, кто-то зовет на помощь», — предположил Виола. И действительно, чей-то голос закричал: «Помогите!» На этот раз он раздался совсем близко. В нем слышались нотки бессилия и отчаяния. Это был последний призыв погибающего человека. «Вперед! Наверх! Мы еще можем спасти этого несчастного!» — воскликнул Храбров. «А если это ловушка Линка?» — спросил Лунгрен. «Да нет же, это голос ребенка, точнее подростка», — ответила Кроул, уже поднимаясь на бархан. Наемники последовали за ней и быстро обогнали девушку. Несколько десятков метров, рывок, еще усилие, и воины оказались на вершине. Теперь им все стало ясно. Буквально в 100 шагах от них вдоль бархана бежал мальчик 14 лет. Он уже выбивался из сил, не мог кричать и только отчаянно всхлипывал. Следом за ним очень быстро двигался огромных размеров человек. Разглядывать его в сумерках было тяжело, но и земляне, и аланцы отчетливо видели отличия в структуре тела. Длинные мощные ноги, укороченное, не совсем пропорциональное тело и какая-то грубо вырубленная голова. Преследователь держал в одной руке копье, а в другой массивную, но отвратительно сделанную палицу. Тем не менее, учитывая его вес и силу, это было страшное оружие. Без всякого сомнения, мутант обладал разумом. Его тело закрывала лишь легкая набедренная повязка, Но, похоже, своей наготой он только гордился. Странные рисунки, состоящие из белых и красных полос, украшали его грудь и руки. Это был воин, сильный и опасный. «Этот верзила не меньше 2 метров», — проговорил Ридли. «Тем более нехорошо обижать ребенка», — усмехнулся Аята. Расстояние между мальчиком и преследователем катастрофически быстро сокращалось. В тот момент, когда оно стало угрожающим, Кайнс громко крикнул: «Эй, у вас какие-то проблемы?» Человек тотчас остановился и повернул голову к разведчикам. Выражение его лица, к сожалению, не было видно, но он явно не обрадовался появлению новых персонажей. Несколько секунд длилось томительное молчание. По всей видимости, воин взвешивал свои шансы. Тем временем замер и мальчуган. Немного отдышавшись, он громко крикнул: «Уходите! Уходите быстрее! Это мутант! Мутант из племени властелина в пустыне! Он убьет вас!» «Этот уродец прав», — усмехнулся воин. «Такая добыча понравится нашему вождю. Я бежал сюда за 2, а приведу 9 пленников». Голос мутанта был очень низким и скрипучим. В нем явно чувствовалась угроза и высокомерная уверенность в себе. Еще больше она поднялась после возгласа ребенка. Теперь преследователь не сомневался в успехе и нагло двинулся на группу. Он прошел 50 метров, но, к его удивлению, ни один из людей не обратился в бегство. С подобным поведением мутант раньше не сталкивался. Разведчики, между тем, с интересом рассматривали противника. Это был великолепный экземпляр генной мутации. Выше 2 метров ростом, более 100 килограмм веса, могучий торс и сильные мышцы. Природа славно потрудилась над физиологией этого человека, но обидела его красотой. Череп был какой-то прямоугольный и совершенно лысый. Уши оказались свернутыми вовнутрь, но тем не менее сильно выступали. Совершенно плоский нос, узкий маленький рот и раскосые желтоватые глаза. Воин взбирался по песку довольно легко, почти без усилий. На его губах появилась злорадная усмешка. «А ведь этот нахал сам просто уродина!» — наконец вымолвил Ридли. Глаза мутанта вспыхнули гневом, и он выкрикнул: «Я тебя первого убью и съем твое сердце сырым, жалкий червь!» Закончить свои угрозы воин не успел. Граф взмахнул рукой, и разведчики спустили тетивы арбалетов и луков. 8 стрел со свистом впились в тело врага. Промахнуться с такого расстояния было просто невозможно. Кожа мутанта оказалась намного прочнее человеческой, но устоять против стали не могла и она. Воин по инерции сделал еще пару шагов, а затем совершенно беззвучно рухнул назад. Несколько метров его безжизненное тело катилось по склону бархана. Как только труп остановился, вся группа начала осторожно спускаться. Подойдя поближе к мутанту, Салан взяла его руку. Спустя мгновение она подвела итог. «Мертв. Можете вытаскивать свои стрелы, если это удастся?» К сожалению, она оказалась права. Только 3 стрелы были еще годны к применению, остальные пришлось сломать. Вглядываясь в бездыханное тело воина, люди отмечали все новые и новые различия. Ногти на пальцах были очень длинными и прочными, как металл. Ими без труда разрывалась кожа противника. Несколько иной оказалась и структура костей. Ребра сильно выгибались вперед, значительно увеличивая объем легких. Но еще большие изменения произошли с кожей. Она состояла из 3 слоев. Благодаря многочисленным ранам, ее строение легко можно было рассмотреть. Внутренняя оболочка оказалась очень нежной и хрупкой, зато 2 другие за длительную мутацию превратились чуть ли не в роговое покрытие. От удивления Линда даже развела руками. «Не будь мы так близко, несколько наших стрел отлетели бы от этого чудовища, как от щита. Кожа на его груди словно панцирь», — вымолвила она. «Неужели нет слабых мест?» — спросил Свен. «После столь беглого осмотра трудно сказать сразу», — произнесла Салан. «Но отчетливо видно, что, как и у человека, не так крепка шея, как всегда уязвимы пах и живот. Однако он очень невелик по размеру. А в общем, я теперь могу сказать, почему этих мутантов называют властелинами пустыни. Природа переделала человека для жизни в условиях безжизненных песков и ужасающей жары. Все изменения физиологии позволяют мутантам существовать в пустыне относительно вольготно. Они не сильно страдают от перепадов температуры, у них малое влагоотделение, ушные раковины, нос, рот очень хорошо укрыты. Огромные легкие дают возможность этим существам задерживать дыхание на долгий период времени. Даже ноги и руки изменились за 200 лет. Это настоящие воины пустыни. Причем весьма разумные, наглые, самоуверенные и агрессивные», — вставила Аята. Увлеченные мутантом, разведчики совершенно забыли о мальчике. Несколько минут никто не обращал на него внимания. Между тем сам парнишка осторожно, неуверенно приближался к своим спасителям. Он уже подошел на расстояние 20 шагов, когда к нему обернулся Кайнц. Увидев суровое, обросшее лицо графа, ребенок инстинктивно отпрыгнул назад. «Не бойся, мы тебе не причиним зла», — улыбнулся граф. «А вы убили его?» — спросил мальчик. «Нам пришлось это сделать», — ответил Кайнц. «Не может быть!» — вырвалось у ребенка. «Вы убили мутанта, властелина пустыни, и он не смог причинить вам вреда? Этого не может быть!» «Посмотри сам», — усмехнулся Освальд. Изумленный паренек двинулся вперед. В смелости ему отказать было трудно. На его лице отчетливо читался страх перед мутантом, и все же он шел. Подойдя к трупу почти вплотную, мальчик осторожно тронул ногой руку мертвеца. Она безжизненно откинулась в сторону. И только теперь началась истерика. Ребенок рыдал навзрыд, поджав губы и с силой нанося удары по телу мутанта. Оттащить его удалось с трудом. Обхватив мальчугана руками, Олис скатилась вместе с ним вниз с бархана. За ними не спеша направились и земляне. Сделав несколько глотков из фляги, ребенок начал понемногу успокаиваться. «Как тебя зовут?» — проговорила ласково Кроул. «Олан», — вымолвил мальчик, низко опустив голову. Слезы по-прежнему текли по его лицу. «Откуда ты здесь взялся и почему тебя преследовало это чудовище?» — спросила Аланка, погладив мальчика по голове. «Я и мой брат убежали из деревни после нападения властелина в пустыне. Этого они направили догнать нас и привести обратно. Мутанты питаются людьми, а потому им дорог каждый пленник». «Ах ты, сука!» — вырвалось у Ридли. «Эти ублюдки пожирают людей. Жаль, я не распорол его брюхо». «Спокойно», — остановил товарища Тина. «Олан, расскажи все по порядку. Где находится твоя деревня? Как туда дойти? Сколько мутантов на вас напало и как это произошло?»